том же духе мне говорил Нотомп, что Тьер заявил ему прошлой зимой об Арнеме следующее: «Этот человек сделал мне много зла, гораздо больше, чем думает и знает господин фон Бисмарк». На судебном процессе о клевете против редактора Райхсглокке в январе 1877 года прокурор сказал: «Я возлагаю моральную ответственность за эту преступную тенденцию на всех сотрудников газеты, а также на всех тех, кто поддерживает газету словом и делом, прежде всего особенно на господина фон Лоэ, а затем также и на графа Гарри фон Арнема. Не подлежит никакому сомнению, что все статьи Арнем контра против Бисмарк, издавна поставивший задачу нападать на особу князя Бисмарка, написаны в интересах графа Арнема. По моему убеждению, римская курия, так же как большинство политиков с 1866 года, считала войну между Францией и Германией вероятной и таким же вероятным считала поражение Пруссии. Исходя из предположения войны, тогдашний папа должен был рассчитывать, что победа Франции над евангелической Пруссией даст возможность развивать в дальнейшем наступление, которое он с помощью собора и догмата непогрешимости предпринял против некатолического мира и слабонервных католиков. Зная, как императорская Франция и особенно императрица Евгения относилась в то время к папе, можно было без особого риска предположить, что Франция, если бы ее войска победоносно вступили в Берлин, при заключении мира не оставила бы без внимания интересы католической церкви в Пруссии, точно так же, как русский император обычно пользовался мирными договорами для того, чтобы вступаться за своих единоверцев на Востоке. Действия Бога через посредство франков, быть может, обогатились бы некоторыми новыми успехами папской власти, и исход религиозной борьбы, которая, по мнению католических писателей, доноса Кортес де Вальдегамас, в конечном счете должна решиться в вооруженной борьбе на песках Бранденбургской марки. Был бы в различных отношениях предопределен преобладающей позицией Франции в Германии. Выступление императрицы Евгении на стороне воинственного направления французской политики вряд ли не было связано с ее преданностью католической церкви и папе, и если французская политика и личные связи Луи Наполеона с итальянским движением не допускали, чтобы император и императрица услужливо относились к папе в Италии, то в случае победы в Германии императрица проявила бы свою преданность папе и постаралась бы предоставить в этой области, правда, недостаточное возмещение за ущерб, нанесенный папскому престолу в Италии по вине и при участии Наполеона. Если бы после франкфуртского мира во Франции у Кормила осталась католичествующая партия, будто в роялистской, будто в республиканской форме, то вряд ли удалось бы на столь долгий срок, как теперь, отдалить возобновление войны. Тогда следовало бы опасаться, что обе враждующие с нами соседние державы, Австрия и Франция, вскоре сблизились бы друг с другом на общей почве католицизма и выступили бы против нас. А тот факт, что в Германии, так же как и в Италии, нет недостатка в элементах, у которых религиозное чувство преобладает над национальным, послужил бы усилению и поощрению такого католического альянса.